Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 5 августа 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. И у нас прямой эфир. Вещаем мы с Волги, из Саратова. Вот тут мне пишет: Мальцев, угомонись, наезжать на Путина, какой народ, такая власть и так далее. Там. И, в общем-то, правильно, что он вас, русских, хреначит, ну и вся остальная пурга. Мне пофиг, какой народ, я-то не такой. Я-то не готов, чтобы Путин на меня намежал. Пошел он нахер. Вместе с тобой. И я не готов. И он не готов. Еще два человека в этой комнате не готовы. Тоже не готовы. Уже немало, понимаете? Еще 7 тысяч человек, которые смотрят нас в прямом эфире, тоже не готовы. Да? Ну, минус один. Минус ну один. Да, да. Сергей Алексеенко вот как раз нам пишет в ответ на это, я так понимаю, что из Украины, по поводу того, что как мы переустроим Россию, да, он пишет, что будете примером, а то что-то и у нас пока все через задницу идет. Ну, не все, кое-какие-то вещи интересные происходят в Украине. Так, Сергей пишет, это, я думаю, вам будет интересно обсудить этот инцидент, но мы касались его, это когда назначили попа в Херсонесе этим самым главным научным сотрудником. А мы не касались, он так проскочил как-то. А, ну да, он же как-то выходные прошел. Да, прошел выходные. Ну ладно, мы по ходу там, может быть, скажем пару слов. Да, хорошо. К слову будет. Так, Алексей Бунтовичев. Уважаемый Вячеслав Эдуард, огромное спасибо за вашу деятельность. Смотрю вас каждый день уже около полугода. Мне 16 лет, хотя я еще не такой взрослый, но осознав, что происходит у нас в стране, стараюсь бороться с этим режимом силой слов и рассказываю своим друзьям, какой хаос у нас творится. Я полностью поддерживаю и верю в вас, постараюсь поддерживать вас почаще. Скажите, пожалуйста, ближайшие 2 года стоит ждать дефицит еды или ограничений на продукты? И нужно ли сейчас потихоньку закупаться песком, крупами и так далее? Спасибо. Никогда не вредно все эти вещи делать, тем более, что цена в любом случае вырастет. Не прогадайте. Просто есть вещи, которые трудно хранимые, да, они могут быть... Вот название песком, уже понимаешь, где-то, наверное, из Питера, да, так получается. Ну, как-то так. Да. Хотя я не знаю, где еще, в каких городах сахар называют песком. Да не, ну много, в общем-то. Да. В Центральной России очень много. И в Сибири, кстати. Так что запасаться никогда не рано и никогда не поздно. Очень приятно, что молодые люди нас смотрят. И приятно, что понимают. Это очень хорошо. Вот вопрос такой, Юрий спрашивает. Планируете ли вы запретить использование химических пищевых добавок? Производители в последнее время совсем охренели. Одна химия вместо еды. Здоровье народа в ужасном состоянии. Его надо будет восстанавливать в кратчайшие сроки. Но если все будут продолжать есть отраву, то это невозможно. Нет, безусловно, как во многих странах, в большинстве, кстати, вот на Украине, то такая ситуация не такая, как в России. То есть, да там пищу, всегда еда была, да, вкуснее всегда, раз в 50. Причем даже не только на законодательном уровне. Это же с точки зрения обычая очень важно еще. А здесь важно, кто кого в России кормит. Тоже очень важный подход. Но, конечно, запретительными мерами мы ничего не решим, безусловно. Потому что, ну, это такая вещь, которая будет в любую дырку, так сказать, пролазить. Ну, кордоны поставим это абсолютно. Причем кордоны должны быть общественные. Во-первых, посмотрите, почему не продаются никакие тестирующие инструменты. Да. Вообще нет этого. То есть, если хотя человек... счетчик Гейгера обыкновенный, да, он стоит, да, рубль, да, 20, наверное, да, 10. Да ладно, счетчик, а какие-то бумажки вот эти вот там, ну не лакмусовые, ну такие же химические тесты, ну, да, которые ты можешь понять, что это не мед, а сахар. Ты можешь понять, что это не еда, а говно, извиняюсь за выражение, добавки. И если человек сам в состоянии просто протестировать, то в конечном итоге это становится бессмысленно подделывать. Да. Ну, потому что никто не покупает твои убытки больше твоих доходов. А когда государство стоит над тем, чтобы никакие тестирующие инструменты не оказались в руках у народа, ну, тогда все ясно, зачем это происходит. А воздух? Воздух. Про воздух, про воду я вообще не говорю. Я помню, при советской власти почему-то невозможно было достать уголовного кодекса. Ну, у тебя-то он наверняка был, а ну, продаваться-то он не продавался. Ну, бывал, продавался. Не, ну бывал, да, но надо специально куда-то. Да. Вот, везде же была такая обычная юридическая литература. Там Ленин стоял, материалы съезда. Да, это хорошо ты подметил. Да, уголовного кодекса как такового, да и даже и трудового. В дефиците. Да, кодексы в дефиците. Да. Да, вот я могу сказать, Саша, когда брал, помнишь, снег на анализ, ну, снег растаял и получилась водичка. Так вот, куда бы он ни сунулся на экспертизу, все спрашивали, а где вы это взяли? Напишите нам, где вы это взяли, понимаешь? То есть, даже там, в экспертном учреждении, нужно было рассказать, а, ну, какая, казалось бы, разница, я принес, но сделайте анализ, я хочу знать, вас это вообще касается. Но это вот такая тайна, да, то есть нельзя ничего. Это только функция государства. Узнать, говно это или еда. А ты сам не можешь это сделать. Вот хороший вопрос. Приснился мне сон. Меня Вячеслав посвящает в рыцари или воины, а потом показывает красивый старый город, словно старый друг. Прокомментируйте, пожалуйста. Не знаю. Ну, посвящаешь ты воина, я так понимаю, нет, и это, так каждый это день. Это понятно, это а каждый старый день, город, это бойцовский клуб. Какой у нас хороший, красивый старый город? Москва? Много хороших, Кремль. Красивых старых городов, да. Олег из Приморья спрашивает, Онищенко решил повысить, вернее, как бы утверждает, Онищенко решил повысить рождаемость, ограничив ввоз импортных презервативов. Но мы повысит... всем поговорим. Лишь число абортов, особенно подпольно. Ну да, хорошо. Только не Онищенко, по-моему, он же ждал. Онищенко об этом говорил, но он пенсионер. Ну да, вот его так, просто спрашивают как эксперта. А ну так... да, он такой эксперт, знаешь. Это... Раньше ну, он был умнее. Ну... ну или порядочнее, не знаю. Вот представь себе, его же там, наверное, каждый день палками бьют. Мне его жалко. Вот нам... прислали в Одноклассниках группа, еще одна, Россия богатая страна с бедным народом, так она называется. Я не знаю, сколько она просуществует там с таким названием, но вот смотрите тоже. Леха из Озерного говорит нам, что вам нужно раздавать наклейки на авто с флагом артподготовки. Ну, в общем, интересная идея. Интересная мысль, кстати. Да, у нас же и дата есть такая хорошая, которую ну, можно да. там написать. Да, кстати, на авто с датами очень хорошо. Сергей Электросталь спрашивает про переводы. Дошли оба, спасибо. А тут пишет, Киев самый старый город. Да, Киев, безусловно. А, да, да, да, да. Это очень интересно, кстати. Гауга Андрей тоже нас поддержал, большое ему спасибо. Ну и он нам пишет, спасибо за вашу работу, удачу. Перевод на борьбу с путинским сучьем. Прям вот я, вот, вот я прячусь за это, мне вот приятно это сказать, да? Как будто, ну это же не мои слова, я же вот так читаю, да? И можно еще раз, да? На борьбу с путинским сучьем. Ну ты как будто так не говоришь, ты еще хлеще вчера говорил. Ну, ну да, бывает. А вот такой вопрос интересный. Грязные бомбы в изготовлении ДНР не послужат ли для информационного прикрытия тактического ядерного удара Путиным по Украине? А по Украине-то вряд ли. Да, а смысла вообще... Путину наносить тактический ядерный удар по Украине нет, потому что таким образом он подпишет себе мгновенно приговор. То есть есть вещи, которые за гранью находятся. Вот это за гранью находится. Ну да, вот при такой обстановке, вот мы все сетуем, говорим, а как же там, а что же они там на Западе там сопли жуют и так ну, далее, да. Есть же, как это, ну, да. У нас в спецназе отличные ребята, да, где эти отличные ребята? Вот тогда никаких моральных ограничений не будет, просто никаких. Конечно. Да я думаю, его свои же просто свяжут и вынесут на улицу. Несколько дней, так, это я уже... Это я уже перехожу туда, все, да. Да, так. Спасибо еще раз, спасибо, да, спасибо за поддержку и, главное, лайки ставьте, потому что нам все говорят, чего вы не говорите про лайки? Говорим про лайки. Лайки. Вот сегодня я обратил внимание, у меня окошко открылось на компьютере, и там было написано, представляем, там ТТТ, получи Windows 10, пока она бесплатная. Вот я вдруг понял, что я ничего не понял. Я почему-то всегда думал, что Windows это он. А вот Windows 10 она. Ну, можно и так, операционная система. Но это кто как, да? Но это не операционная система, это ряд операционных систем, так скажем. Windows, это же не одна операционная система. Это много операционных. Можно сказать оно, множество операционных систем. Да, нет, да, но это, вот, я понимаю, Windows я тоже может. Потерялся, быть. Честно говоря, я там минут 15 пытался сообразить, думаю, где я тут это не прав. Заменить Windows на операционную систему, то все нормально получится. Ну да. Вот. Демушкин на 15 суток. Садили, причем вот только сейчас, может быть, уже вылетели везде. BBC только написала, больше по крайней мере полчаса назад больше никто еще не написал. А за то, что 11 числа он что-то там не повиновался ментам, одним словом, на Манежной это когда площади. Был? 11 января. Не повиновался, суток, а сегодня... дали час, да? Час, ну вот несколько минут, ну то час, может быть, назад. Полгода потребовалось на расследование. А, конечно, преступление на Манежной площади, да. Ну ничего смешного, вот, понимаешь, парадоксальная ситуация. Мы разговариваем здесь с Демушкиным, говорим, ты вступаешь в комитет по борьбе с Путиным? Он говорит, нет, не вступаю, и при этом, вот, ну, садится, грубо говоря, в тюрьму, а? То есть это не защищает никого. То, что... а вступление что, защитит его? Нет, а зачем вступление? Ну, это как бы такой вот... Знаешь, нет, ты говоришь о защите, но это же не защита, нет, наоборот. Нет, это не защита, это наоборот, я согласен. Ну. Но я к тому, что некоторые люди, я хочу объяснить, они там боятся противодействовать Путину, потому что вот... А почему? Мы же не знаем почему. Ну тут же вопрос-то рейтингов, ты же понимаешь, да? Вата же любит Крым наш. Ну, это да. Же понятная как бы ситуация. Националистам вдвойне сложнее с этим. Это тебе легче. Ты его честно ненавидишь, да? Угу. Вот. А вот, вот этот факт того, что через полгода сажают, они же хотят показать, мы вас можем посадить и через много-много-много времени после того, как чего-то. Не, ну да? Как вот вчера с этим, с Болотной, да? Ну да, то есть да, все опять. Забыли, что вообще какая-то Болотная существовала, тут раз опять кого-то сажают. Ну надо нам тоже будет взять на вооружение этот приемчик, да? Да. Так, вот пишут, что 4 августа... 20.10, вчера, то есть, да. Да, мы информацией этой не владели, в Краснодаре перекрыли улицы, и машины встали, и так далее, и в общем-то... По поводу... Света, да, нет света, периодически отключают на 5 часов, иногда больше, и вот там им всем сказали, вы потерпите, все будет там хорошо. Как-то не так. Будет. Конечно, не будет. Им сказали, что это какие-то неотложные плановые работы. Я думаю, что начались серьезные проблемы в электрической сфере, потому что туда надо вкладывать очень много денег. Она очень материально емкая, эта штуковина, туда надо покупать... Вещи, которые реальных бабок стоят и постоянно, то есть надо менять, так вот не получается, как с этими, про которых мы каждый день уже говорим, mm-hmm. стрелки железнодорожные, да, когда можно там из трех собрать одну. Mm-hmm. Здесь, ну, не получается собрать из трех одну. Из трех проводов один. Да, из трех проводов один, поэтому, конечно, проблемы с энергоснабжением будут постоянные. Люди будут постоянно выходить, и нужно понять, вот нашим, спрашивают, как вывести людей на улицу. Вот это один из способов. Нет света, они будем, сами выйдут сами. На чердаке районного отдела полиции в Краснодарском крае 40 лет пролежал труп человека. Да, вот сейчас сообщили, ты мне, кстати, информацию скинул, то, ну, говорят, что правда, но больше нигде нет этой информации. Вот, ну, мы говорим о Краснодаре, уж надо и про ту. Про труп этот сказать, видишь, где труп надо искать, не в шкафу, а у ментов на чердаке. У нас уже скоро 100 лет будет, как труп на Красной площади, ну, да. Труп человека. Так, врачи вынули полицейскую пулю из печени убийцы-расчленителя Белова, как его уже назвали. Да, его уже убийцы-расчленители. Ну, понимаешь, вот сейчас они рассказывают о том, что он психически больной человек, не лечил шизофрению и так далее, бегал от психиатров. И помнишь, как-то давным-давно, наверное, в 2004 году или 2005, там, я уж не помню, я написал про путинский режим, там про зайца было, помнишь, что вот заяц, который себя кошкой, у нас жил на Ульяновской, да, да, да. Заяц, который считал себя кошкой, вот, оно оставалось при этом зайцем. Вот. Я говорю, ну и Путин такой же, он КГБшник, а себя как бы позиционирует как демократа. И сказал, что будет то-то, то-то, ну, в принципе, все, что есть. И самое веселое, в конце концов, начнется самая веселая карательная психиатрия. Помнишь? Угу. Вот. Ну вот, это повод очень серьезный. То есть, если кто-то пока еще там не догнал из этих, из госдумовских сумасшедших, угу, то пусть догоняют, потому что уже начали, они уже начали охотиться, да. Напишут сейчас, что надо всех там в дурку и так далее. И начнется карательная психиатрия, вот очень-очень хороший повод. Еще более того, там же происходит. Они начинают искать виноватых среди тех, кто не обратил внимания на этого, mm-hmm, этого сам. Я понимаю, что они виноваты и так далее, но ты понимаешь. Еще говорят, а если вы не будете людей сажать в дурку, да, то мы вас по 7 лет в тюрьму, будем, да, да. Конечно. Вот тут очень-очень серьезный момент. И еще меня удивило, Маркин там заявлял, в результате совместных усилий сотрудников СКР, МВД, ФСБ задержан подозреваемый. Ну, труда-то никакого не было, если он у тещи на даче. Ну, ладно. И здесь дальше сказано следующее. Сейчас с Беловым проводятся следственные действия. Это было сказано вчера вечером, когда он лежал на столе, и ему кромсали печень. Угу. А было сказано, что с ним это вот следственные действия, разрезание печени. Представляешь, то есть... Нет, а Марков его в то время допрашивал. Они сами как, даже не понимают, о чем говорят и что происходит. То есть им надо что-то вот в народ вкидывать, они вкидывают всякую фигню. Житель Свердловской области заподозрили в убийстве 5-летней дочери. Да, говорят, он там что-то обкурился, пришел в детский сад, взял 5-летнюю дочку и утопил ее в ванной. Как это? Так это или не так? Ну, похоже, что так. То есть у народа в голове вообще не пойми что, да? То есть психическое здоровье нации в опасности, в серьезной опасности. Это путинщина называется, такое очень тяжелое хроническое психическое заболевание, которое вот захлестнуло весь народ. Это такая вот, ты знаешь, когда говорят это о пандемии... Это же не Путин, а Путин с осложнениями. Да, пандемия, то всегда имеется в виду какое-то весьма заразительное заболевание, ну и оно соматическое, безусловно. Никто не говорил пандемии психической, пока не появился Гитлер и пока не случилось то, что случилось. Тогда заговорили, да, говорят, ну, какая-то вот фигня, да, какое-то поветрие, как что-то у людей с головой случилось. Сейчас мы видим, ну, абсолютно такую же картину. Но я не хочу сравнивать их с, так сказать, фашистской Германией. Почему? Потому что, ну, они, конечно, помельче, так сказать, вот образы-то у них. Но в силу того, что оружие у них посильнее, они могут гораздо хуже устроить рок-н-ролл, чем Гитлер. В Москве совершено зверское нападение на сотрудника МЧС. Ты читал это, нет? Нет. Это вообще просто жесть какая-то. Вот представляешь, Солнцева. То есть всегда был там люберецкая мафия, солнцевская мафия. Вот по Солнцеву можно было ночью в 90-е годы ходить сколько угодно, и никто тебе никогда в жизни, или там по Люберцам, никто никогда в жизни тебе там ничего вообще не мог сделать. Сейчас ситуация какая? Парень приехал в Москву, некто Евгений Никулин, 23 года, ему со своими сотоварищами шел по улице, ночью это было. Выскакивает, значит, толпа кавказцев, 6 человек. Я так понимаю, что у них были мачете. И начинают их кромсать этими мачетами. То есть без разговора, вообще без объявления войны. У они, этого... наверное, насмотрелись одноименного фильма. Ну, как, да, как один человек сегодня достаточно умный сказал, они, наверное, получили где-то эти мачете и решили их тут же испытать. Но это в Солнцево происходит, представляешь, то есть вот в сердце, так сказать. То есть они там раньше боялись туда в темное время не то что заходить, близко подходить к этому месту, а здесь такой рок-н-ролл. И... результат такой, эти все побежали со товарища вот этого Никулина, а у него недавно была операция, спица в ноге, он не смог убежать, они его искромсали этими мачете, отрубили руку и ногу, представляешь, и вот, ну, я так понимаю, что им пофигу было, что с ним, бросили, его подобрала скорая, ногу нашли, ему пришили ступню, а руку, кисть так и не нашли, ну, утром нашли, но уже... без толку. То есть человек остался без руки, инвалидом остался. Замечательный тут вот следственный комитет возбудил дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Это полная херня вообще. Покушение на убийство чистейшее. Причем с прямым умыслом, даже не с косвенным. Я поясняю. То есть косвенным умыслом считают, ну пофигу что там, рубанули его и пофигу что будет. Когда человеку отрубили руку и ногу и бросили, то его фактически убили. То есть они убеждены, что они его убили. Поэтому это прямой умысел, покушение на убийство. Ну а кавказцы что-то особо не пишут, что кавказцы. Нигде не пишут, это я в одном месте только нашел. Угу. Да, что ну, да, это один из этих самых... свидетель утверждает, этот парень вообще ничего не помнит, он в шоке. Один из свидетелей утверждает, что это были кавказцы. Я, кстати, этому свидетелю почему-то верю, понимаешь? Так что, что тут? Вот меня спрашивают, что в таких случаях делать. Ну, не знаю. Вот я как бы для себя-то я знаю, что делать. Вообще, хорошо, знаешь, вот я там в казачьем войске числюсь. Исаулун, да, я уж не помню, кем я там числюсь. Ну, над форменной одеждой одеть эту шашку. И все, и ходить так вот с шашкой, а что, нет? Ну, выбегут на меня с мачете, шашку достал. Так, а если они с пистолетами выбегут? Ну, пистолеты это у нас, револьвер ты, как помнишь, говорил Шариков, у нас сами, самих найдутся. Пистолет это не проблема, вот это интересно. Проблема, мы же сейчас в данном случае готовимся к предыдущей драке, а следующая может быть с другими какими-то предметами. Поэтому вопрос не в том, чем обороняться, да, от людей не, с ну, мачетами. Шашка это очень красиво. Мне понравилось. Не, я понимаю, мысль. Но это же не решение проблемы задачи в общем виде, да. Это решение задачи, как я тебе частный, как математик ну, говорю, ну, частный, частный случай. Согласен. Надо решать общий случай, чтобы этого не было. Да? А общий случай мы можем решить, только придя к власти, потому что вот это результат путинской национальной политики. Это результат вот этой хлопонинской, как она там, программы, да, по переселению там с Кавказа. Вот мы это видим реально. В общественной палате прошли слушания на тему психическое здоровье нации. Да, причем, ты знаешь, как ни странно, вот в этой общественной палате собрали психиатров, которые констатировали, что психическое здоровье нации, в общем-то, в нуле. И врачи отчитывались перед больными. Да, перед да. Перед больными, конечно, они рассказывали. Да. Вот они сказали, что из-за скачков валюты, цен, там, экономического кризиса и так далее, в общем-то, все очень плохо. А вот никто не сказал, что в частности еще из-за того, что такая общественная палата. Да, и такая власть. Вот да. Это главное. Главное, почему люди трогаются умом. Главная причина – это стресс. А что влияет больше всего и подвергает человека стрессу? Несправедливость. Вот это самое страшное. То есть стрессоустойчивые люди – это те, которые не реагируют на несправедливость. Им похеру. Понимаешь? Это стрессоустойчивые. Везде, у любого психиатра спросите. Человек, который сильно реагирует взрывным образом на несправедливость, вот он как раз клиент и есть. В результате, потому что он либо потом шашкой выходит, да, и рубит тех, кто там с мачете, либо как-то он пытается... Фрустрация, да. Да. Росстат зафиксировал... Вот ты же слава проблему, что русские убежали. Да, но это проблема, конечно. У меня вот рядом сидит человек, который вступился, били казахи русских, он вступился за них. Вот. И в результате русские убежали, казахи на него напали. А он был сотрудником МЧС, а друзья его не были случайно? Нет, сотрудниками не знаю. Силового ведомства? Не знаю, кто они были. Росстат зафиксировал значительный рост смертности среди жителей в возрасте от 30 до 45 лет. Да, представляешь, и тут вот рассказывают, что в первом квартале 988 тысяч россиян умерло, а вот в прошлом году 961 тысяча, и это 5,2%, это вранье полное. Ты помнишь, когда закончился первый квартал, мы слышали, что разница в 70 с лишним тысяч. Помнишь, мы это обсуждали? Да, да, да. А теперь эти 70 тысяч исчезли уже. Теперь другие цифры эти суки дают, понимаешь? Росстат. Росстат, да. А цифры были совсем другие. Разница была в 73 с лишним тысячи, если ты помнишь. Вот они сейчас... То есть они служебные преступления сейчас совершают? Да, это приписки, искажения отчетности. Причем отчетность не о зерне, а о людях. А о том, что да, молодые люди вымирают от 30 до 45, я бы сказал, даже еще это они слишком большой возраст нарисовали. Достаточно приехать на кладбище и посмотреть на могилки. Там совсем другой возрастной, другая возрастная группа находится в основе. То есть лежит старый человек, и вокруг одна молодежь до 30 лет. По меньшей мере 27 человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в индийском штате Мадхья-Прадеш. Да, помнишь, мы сказали, тогда в этом были, как ее, в Пакистане, да? Я говорю, прям на Индию похоже, как в Индии катастрофа. Вот теперь такая же в Индии случилась, упали вагоны, упали в воду с моста, вот эти вообще все перевернулись. В общем, жуть какая-то. Так что ты видишь, не только у Якунина все плохо, но еще вот в Пакистане и в Индии тоже. Вот на железной дороге бардак. Пассажирское судно перевернулось на озере Виктория. Да, в Кении. В Кении. Да, то есть там какое-то количество людей, я так понимаю, утонуло, сколько сейчас непонятно. Доследственная проверка начата в Подмосковье по факту посадки в Домодедово самолета с одним отказавшим двигателем. Помнишь, мы сказали, что совсем, ну, несколько передач назад, что Трансаэро стал догонять ЮТЭЙР по проблемам. Вот Трансаэро, Боинг 747, то есть самолет, который вообще никогда ничего не отказывает, у него отказал двигатель. 519 пассажиров на борту, рейс на Анталию пришлось вернуться. Ну, хорошо, у него 4 движка, да, 847, поэтому все вроде как обошлось. А вот в Подмосковье пьяную женщину гоняли, она ехала на машине, за ней там гнались менты, она всех там расшибала, сбивала, в конце концов они начали стрелять по колесам, остановили. И вообще сейчас вот эта вот вакханалия продолжается везде, везде всех гоняют, гонять начали мотоциклистов. Вот нафига мне, ну едет пьяная баба, и если ее не будет никто гнать, ну, наверное, она никого... Ну, может, она, да, подопустить какую-то аварию, но она же не будет как сумасшедшая ломиться, ехать по тротуарам, давить всех подряд. Зачем они это делают? Зачем провоцируют? Я не понимаю. Если они хотят ее остановить, нужно запретить стрелять. Не надо. Есть опробованные во всем мире способы остановки автомашины. Ради бога, останавливайте. То есть, ну, один из способов – это таран, да? Ну, вы смелые, ради бога, давайте тараньте. Ну, то есть, вот по одной трети, по задней трети ударили, она разворачивается и все. Это элементарно. Если они не умеют, я их могу научить. Ну, с какой стати? Едет машина. У нас были неоднократно случаи, когда людей застреливали. Женщину тогда застрелили, тогда бандитов, помнишь, 90-е годы. Ловили, гнались за ними, стреляли, убили мать двоих детей. Нафига они мне нужны? Будут они тут стрелять, какие-то уроды. А сейчас же еще закон принял, что можно стрелять, ну, когда да. угодно и где угодно. И где угодно. Прячась за толпой, да? Стоя за детьми и женщинами, да? Как Путин любит делать. И тут, ты знаешь, еще самое главное, вот я могу сказать, ну, некоторые вещи на автомате, вот начнут стрелять, я же не гарантирую, что я в ответ не стрельну, его не пристрелю, то мне скажут, вот ты мента застрелил. Ну, нехер тебе стрелять, дурак. Прокуратура Хабаровского края возбудила второе уголовное дело по факту аварии с двумя автобусами. Что, одного недостаточно было? Ой, вообще, вокруг этого сегодня такие гонки, ты даже не представляешь. Как будто они вот что-то открыли Америку. Или Путин проснулся, вылез Путин. Весь вот такой трясущийся, как будто Боинг сбили. Я не знаю, похоже, у него что-то, ну, действительно, состоянием здоровья, да. Вот, собрал этих правителей. Но это было не заседание правительства. Это было, я сейчас скажу, как они это назвали, господи. Сейчас. Совещание с членами правительства. Ну, потому что они кого смогли вытащить, туда притащили. Это не заседание правительства. Ну, было понятно, приехал президент, какой он там никакой, собрал правительство, и вот заседание правительства. А это совещание с членами правительства. Притащили зама МВДшного. Будь здоров. Еще раз. Вот, притащили зама МВДшного. Как его там звать-то, господи, сейчас я тебя найду. Опа. Виктор Кирьянов его звать, этого зам такой, знаешь, борец со сломанными ушами. А может, он в детстве себя плохо вел, его кто-то там, папа, может, за ухо дергал. Борец, наверное, борец. Да, наверное, не знаю. Ну, как вот так, особого интеллекта он там не показал. Знаешь, что он сказал? Я прям вот его процитирую. То есть смысл какой? Авария произошла, ехали два автобуса, они между собой столкнулись, погибли люди. В общем, совершенно понятная ситуация. И вот они начинают там что-то, ну, там какие-то строители что-то делают. Я вполне допускаю, что выехал автобус на встречную полосу из-за этого. Все что угодно. Вот виноваты, вот этот вот Кирьянов сказал, что здесь два варианта. Здесь авария произошла по двум причинам. Человеческий фактор, это первая причина. И вторая причина — нарушение при проведении ремонтных работ. То есть человеческий фактор или человеческий фактор. Но нарушение при проведении — это что, не человеческий фактор? Это непреодолимая сила. То есть человек совершенно без мозгов. Сидит замминистра, докладывает Путину, у которого тоже нет мозгов, и который это все хавает. Представляешь, это вот я всю эту херню смотрю и ужасаюсь, думаю, что же происходит-то? А происходит проще пареной репы это объяснить. Вот я вам показываю место происшествия, мне даже выезжать туда не надо. Я на десятках, на сотнях был мест происшествия, описывал, и мне сюда не надо выезжать. Вот это правая сторона дороги, правая обочина. Видите, где белая линия находится? 1.5 метра она от обочины находится. 1.5 метра дороги отрезана. Вот вам левая сторона обочины. Еще 1.5 метра, даже больше. То есть где-то 3 с лишним, почти 4 метра отрезаны. Почему? Потому что я вам показываю, как выглядит дорога. Вот одна полоса туда, одна обратно. Все. И там дальше везде сплошная полоса. Вот только здесь вот это вот. Что сложно было сделать вот из этой дороги 3 полосы, не 2, а 3? Почему они ее так разукрасили? Непонятно совершенно. То есть маразм. Вот из-за этого маразма, из-за того, что вот эти полосы, знаки, всякая херня, вот это происходит. Из-за того, что скоростной режим упал. Но им это невдомек, вот этим уродам, которые там на совещание собрались. Они что-то свое выдумывают. Они про пьяных водителей начали там рассказывать. Такую херню там Шувалов порол. Просто безумие какое-то. Просто хотел прийти там и всем шмазь вселенскую сделать. Но он сильно напугался, вот этот Путин. Там слишком часто на дорогах происходит несчастье, причем с человеческими жертвами, там туда-сюда. И пишут, Путин отреагировал на ДТП. А что же он до этого не реагировал, да? Вон рисовали губернаторов на дорогах, никак он не реагировал. Ну да, вообще никак никто. А это люди предупреждали о том, да? Что будут гибнуть люди. Люди же видят все, грубо говоря. Нет на это реакции никакой. Радаев там. Ну да. Нет, вот тут он, ты представляешь, Шувалов рассказал, что надо у пьяных авто конфисковывать, что надо ввести понятие «опасное вождение». Что такое опасное вождение? Я могу сказать, Медведев за рулем. Да, конечно. Медведь тогда чуть не раздавил. Вот у него сразу права надо отобрать навсегда. Нет. Понимаешь, ситуация какая? То есть это субъективный подход. Опасное вождение. Какое нахрен? Чувал, что ты говоришь? Что такое опасное вождение? Это нарушение систематическое правил дорожного движения. Там написано, что за нарушение. Причем здесь опасное вождение? Они сейчас выдумают вот эту херню, что в протоколе менту ничего не надо будет писать. Опасное там нарушил, вождение. Так ему пункт такой-то нарушил. То... А опасное вождение? Все. И все, и у тебя там отбирают права, там еще я не знаю, что делают. Спрашивают, вот Путин там спрашивал, я так понимаю, у Шувалова, почему такое происходит. Вот Вова, я для дураков объясняю, почему такое происходит. Первое, это состояние дорог. Это, ну, более 50%. Вот в авариях это более 50%. Мы это сейчас видели, да? Состояние транспорта. Но при этом никак не отражается это в документах. Конечно, а как же? То есть дороги узенькие, никаких отбойников нет. Одна полоса туда, одна обратно. Но если они такую сделали в своей Ясной Поляне, значит, их такая дорога устраивает. Ну, Вова, на вертолетах, самолетах летать, что ему дорога? Или ему всех все закроют, он проедет. Состояние транспорта. Ну, дикое состояние транспорта, тем более, все дорожает, запчасти дорожают. Там, конечно. То есть люди делают все на коленках. Общее состояние экономики, которое влияет на все, и на состояние дорог, и на состояние транспорта, и самое главное, на состояние финансовое людей, где они пытаются сэкономить, там что-то как-то и так далее. Ну и состояние общества, то есть моральное состояние самих людей, моральное состояние всего общества. И вот то, конечно, что называется общим стрессом, таким вот, то, о чем говорили вот эти психиатры. Конечно, когда у человека мозг кипит, его только за руль пускать. Вот я написал для себя, что отношение к законам, правилам и обычаям со стороны властей диктаторско-хамское, а со стороны народа антагонистическое. И иначе быть не может. Понимаешь? То есть, если они пытаются выдумывать какие-то свои законы, отменять какие-то обычаи, которые существовали всегда, да, какие-то правила вводить новые, ничем не подкрепленные и так далее. Ну, то есть беспредел. Вот они говорят беспредел на дорогах. Беспредел на дорогах начинается от беспредела во власти. И дальше это распространяется и на дороги, и на образование, и на науку, на все. Вот с власти все начинается. Вот я тут... А, ну ладно, это я потом тогда. Давай дальше тогда. И поэтому у нас по дорогам все, да? Ну, в любом случае, то, что они будут делать, это очередное не пущать, очередное желание ну, сделать нашу жизнь сложнее и хуже. Гораздо хуже. И они не понимают, что они таким образом... свой конец приближают и каждый раз, когда они опять вытаскивают запретительный закон, они приближают свой расстрел. Ну или там повешивание, я уж не знаю. Вот тут прошел какой-то то ли фейк, то ли непонятно что, что Путин якобы говорил с турецким послом в Москве о том, что, и выдвигал ему некий ультиматум, чтобы прекратил поддерживать исламское государство. Но после этого пришло опровержение, что Путин не говорил с послом, сказал нам Дмитрий Песков, посверкивая золотыми часами. Часами, да. А это не фейк. Эту информацию слили СМИ Турции с, на, так сказать, указывая свои источники в МИДе Турции, да, а источник этот посол самый. И из МИДа Ирана такая же информация уплыла, и там тоже СМИ Ирана это опубликовал. И вот как-то мне, знаешь, странно, то ли мне верить источником в МИДе Ирана и Турции, то ли Пескову. Ты знаешь, я как к Пескову не сильно верю, если честно. Вопрос, кому это надо, надо смотреть. Да. Не на Пескова, как бы. Ну, нужно понять. Потому что тут такие вещи, что вот говорят, что Путин обозвал Эрдогана диктатором и пригрозил отправить его в ад. Ну, не знаю, но дым без огня не бывает. Что-то было наверняка, безусловно. Так что посмотрим, время покажет. Тут видишь, вот... Я понимаю, если, ну, как бы сценарий стороны Путина более-менее понятен к чему. Да? Угу. Во-первых, плюс болезнь, да, его. Ну, да? Да. И реализуется, как бы, он же видит, что Обама там такими кусками отхватывает себе имиджи миротворца, да, и да, все. Да. И он побежал за последним куском, погнался и так и перегнул палку. Да, я написал, говоря. Путин хочет стать нужным. Да, да, да, он хочет, вот смотрите, я тут тоже тут со своей стороны подпускаю, да, да, петуха. Главное, что Путин нам не нужен, поэтому нужен, кому он там нужен, это не важно, его уже не будет, потому что он нам не нужен. Но тут Керри, видишь, опять с Лавровым встретился, или Лавров с Керри, как уж лучше сказать, вот за несколько дней уже вторая встреча, опять они там что-то... Про Сирию, я так понимаю, разговаривают, про исламское государство, причем про исламское государство они вот официально даже говорят о формировании коалиции в борьбе с исламским государством, и там у Владимира Путина есть план по нейтрализации ИГИЛ, и я вполне допускаю, что вот один из, так сказать, элементов этого плана, это вот такой разговор с турецким послом. Может быть, он был по телефону, как угодно, может быть, был через кого-то, но что дыма без... Что там был разговор, это 100%. Дыма без огня не бывает. Ну, ты же сказал, что он себя сильно великим почувствовал. Ну, он да. Сейчас ножками топать будет на Эрдогана, да? Ножкой. Ну. Такой силач такой, да? Силач. Помнишь, такой мультик был? Какие руки у него сильные. Помнишь, там силач такой был? Саратовский, кстати. Не помню, что. Какие эти у него, ноги у него красивые. Богатырь, богатыря они там искали. Нужен богатырь, а он такой был. Путин давит на Эрдогана из-за Южного потока. Не, Южный поток можно помножить на ноль, нет ничего. Он уже как бы выкруживается, он пытается стать нужным Европе, Соединенным Штатам в борьбе с ИГИЛ. Он понимает, ему объяснили умные люди, сам-то он ничего не понимает, что ИГИЛ представляет серьезную угрозу. Да, если бы он сам что-то понимал, он бы напрямую работал с курдами, и все. И всех бы сейчас взял за яйца. Но он этого не понимает, ну и его эти... Кренделя тоже не понимают. Ну, мы, наверное, можем с своей стороны посоветовать, что если вы хотите, чтобы ИГИЛ победил на всей планете, возьмите Путина в коалицию. Ну да, он да. Сумеет, да, развалить, он умеет, любое дело. Умеет, да. Чувак, назначит туда Шойгу себе пошьет фуражку еще выше. И лампасы еще шире, погоны такие, все. У него будет не штаны с лампасами, а лампасы со штанами. Да. Хорошо. НАТО сократит присутствие в воздушном пространстве стран Балтии. Да, 16 до 8 самолетов, как-то это даже странно. Тем более, что количество самолетов вылетов, так скажем, не уменьшилось в России. А ты знаешь, это же хорошо. Это же на самом деле, как бы, мне кажется, нормально. Ну, если с точки зрения того, что они поняли, что он провоцирует, да? Наоборот, надо просто, конечно, отойти. Да, когда, да, ты знаешь, что человек драться не будет, а типа провоцирует, ну отойди и все. Ты знаешь, что он ничего не сделает. Ну да. Ну, они уже поняли, что он так ручками машет, а... Ножками сучит. Да, а вот чтобы не было, лучше отозвать от границы. Ну, не, потому что да, ты, это, ну, залетел, с точки, да, зрения логики, как бы, ну, военные же ей не отличаются, мы же об этом говорили. Помнишь, мы говорили, что будут нагнетать и в конце концов произойдет что-то. Да. Сейчас, ну, значит, если, чем меньше перехватчиков, тем меньше вариантов, что что-то случится. Ну да, значит, не военные вмешались. Да, возможно. В службе безопасности Украины объявили в розыск начальника генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова, а также 10 российских военнослужащих Ну, за организацию, подготовку и развязывание вооруженного конфликта на территории Украины. Да, и тут вот этот генерал-майор Игорь Коношенков такой там, где он генерал-майор-то заработал, мы знаем там. Вот. Он заявил о том, что, господи, что касается последующего розыска российских военнослужащих, то в целях исключения недоразумений рекомендуем заблаговременно уведомить нас о выезде в Россию оперативных сотрудников СБУ. Им будет организована достойная встреча, задушевные беседы, короткие проводы, которые запомнятся надолго. Такой шутник вот этот Коношенков. Ну, этот Коношенков, ничтожество такое. А мы посмотрим, как он будет на скамье подсудимых шутить. Шутить? Нет, если будет шутить, то тогда я его даже зауважаю. Да. Но мне кажется, что такие люди вот как раз не будут шутить на скамье. Да, я тоже так думаю. Они будут вставать и блеять тонкими голосками, как мы сталинские процессы смотрю, ну такие великие. А вот ты вот слышишь, как они, конечно, блеют, да, все эти Зиновьевы, Каменевы и прочие. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин раскритиковал США за попытку вытеснить из памяти общества историю с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Ну, что, будем дурачков обсуждать. Не, ну это очень... А, хотя там же целая деятельность какая-то. Да, это очень важная тема, потому что опубликовали доклад посольства СССР. Ну, этот доклад все читали. В общем-то, он достаточно грамотно написан. Нормальный доклад. Но я хочу разочаровать. Нарышкин, он, конечно, не знает, потому что, ну, как-то он мало чего знает. Вот удивительно даже для госдумовца. Многие американцы, даже большинство, Хиросиму и Нагасаки рассматривают подвигом круче полетов в космос. Гораздо круче. Понимаешь? Потому что шла война, было изобретено новое оружие. То есть, его все тогда изобретали. Да, да. Вперед Гитлера. Конечно, причем. Да. То есть был нанесен удар по... Причем, так сказать, индустриальным центром. Индустриальному центру одному и одному порту был нанесен удар. И таким образом, и война закончилась. Война закончилась, да. Поэтому, конечно, когда Тибетс там в 76-м году взял Энолу Гей, где-то в Техасе бросил бомбу, а там взорвали керосин, и возник грипп. Грипп, помнишь, там к юбилею, не к юбилею, ну, к очередной годовщине. Угу. Тогда президент Форд извинился. Но это было, надо понимать, это же был президент Форд. Рейган бы не извинился. Понимаешь, то есть, угу, ну, совсем другая ситуация. Поэтому, когда они... Это дешевая попытка поссорить японцев с американцами. Да, да, да. Да, такими, да, ну, не, дурацкими, а, силами. Понимаешь, вот нужно знать, как. Вот большинство, наверное, американцев относятся к бомбардировке Хиросимы, ну, наверное, как тибетцы. Тот, который разбомбил. Он не относился к этому как к самому лучшему моменту своей жизни. Ну, говорил, что это надо было пережить. Ну, надо было это сделать. И говорит, помнишь, он там сказал, черт возьми, я бы сделал это еще раз, если бы это было нужно. Но нужно же понимать, вот даже когда Тибетс умер, он попросил, чтобы его кремировали и прах развеяли, но не над Хиросимой и Нагасаки, а над Ла-Маншем. Понимаешь, почему? Я же вот, я понимаю этого человека прекрасно. Потому что он был командиром той первой атаки 8-й воздушной армии на Германию в 42-м году. И вот это главный момент в его жизни, понимаешь? Не бомбежка Хиросимы с Нагасаки. Это вот, ну, перекрестился, бросил, убил людей. Ну, все, война закончилась. Это надо было сделать. Так они рассматривают, и, в общем-то, наверное, они правы. Ну, давайте в их шкуры залезем в то время, да, и скажем, не, наверное, не правы. Наверное, надо было еще положить там 1500 или 300 солдатиков. Поэтому на то, что наша госдура инициирует трибунал по бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Да, как причем... вот можно расценивать? Ну, как наш? Ну, это Клинцевич об этом заявил. Причем он заявляет про какой-то римский статус. Клинцевич, нет римского статуса, есть римский статут. это совершенно разные вещи. Причем, когда пытаются... Ты поправляешь, наверное, уже дважды-трижды профессора и доктора наук? Конечно, академика. Академик. Да. А он знает, как пишет слово академик? Не знаю, не знаю. Вот слушай, насчет слов академика. Римский статут никакой мере не может касаться Второй мировой войны, потому что подписано было соглашение в 2002. Ну, как-то не бывает такого, что взад вертать, да, закон обратной силы не имеет. Ну, ладно, даже не будем мы говорить про... То есть, Римский статут – это как раз тот международный трибунал, о котором так любят говорить, да. Так вот, в 1945 году действовало только Гаагское соглашение, конвенция Гаагская, первая и вторая. Одна там 1800 лохматого года, другая 1907, что ли, я уж не помню. О чем там говорилось? О том, что нельзя с воздушных шаров на бошки кидать газовые баллоны, да, и бомбы там, и нельзя газом травить. Ну, во-первых, всю Первую мировую войну травили газом. Во-вторых, новое оружие, которое была атомная бомба, оно никак не противоречило ни первому, ни второму, ни первой, ни второй Гаагской конференции. Поэтому, ты знаешь, странный вообще подход какой-то. Там, тем более, что если посмотреть на Германию или Японию, то они первые подвергли мирные города массированным бомбардировкам. И то есть, если рассматривать это как, так сказать, симметричный ответ, ну да, ну бомба была сильнее. Но вот с другой стороны, представляешь, американцы разбомбили Токио. Токио разбомбили гораздо сильнее, чем Хиросиму и Нагасаки. Но почему-то о бомбежке Токио никто не говорит. Токио можно бомбить и убить столько же людей, даже еще больше. Сжечь нафиг все, но большим количеством самолетов и бомб. А одним самолетом и одной бомбой нельзя. Вот как это? Я не знаю. О чем речь вообще? Не, там про какие-то последствия, конечно, там про радиоактивность говорят. Да, никто не знал. Кто тогда знал, что будет? Они сами все потравились, мы же знаем. Все, кто занимался ядерным оружием, все облучились и половина померла, наверное. В Петрозаводске отменили выборы мэра. Прямые выборы. Ну да, то есть там мэр... Депутаты сами будут мэра, да, выбирать. Да, мэра, я так понимаю, поддержал в 2013 году Яблоко, кто-то еще там поддержал. И вот эта Галина Ширшина, она их, избралась. Их теперь надо в одну камеру. Вот там они, пускай себе мэра выбирают в камере. Да, в одной, чтобы сидеть. Теперь они вот решили, что мэра выбирать не нужно. Потому что, видишь, проходит иногда на прямых выборах не единорос. И, в общем-то, решили заняться местным самоуправлением. Сколько вообще членов партии «Единой России» таких с выданными удостоверениями? Не знаю. Они уж, наверное, больше, чем КПСС. Наверное, больше 18. Просто всех же мы не можем в тюрьму посадить. Это же будет почему? Много. А ну, почему? Если их 10 миллионов или 15. А? Ну и что? А кто нам помешает посадить 10? Ты рассуждаешь, как товарищ Ленин в том. Помнишь, когда Иосиф Виссарионович, если для дела партии нужно будет повесить одного человека, повесим. А если нужно будет повесить 100 тысяч... Повесим. А если миллион? Повесим. А вот и нет. Вот тут-то партия вас и поправит. Мы так не рассуждаем. У нас свое представление. Тот, кто реально совершил уголовно наказуемое деяние, должен понести ответственность. Даже если их 10 миллионов. Даже если 10. Ну, так мир устроен. Я не знаю. Если он будет устроен по-другому, то все, тогда надо пойти и самому там. Ну, в принципе, повеситься. Они же сами себе тюрьмы строят, так да. Что. Да, вот Патрушев, да, мы тут вот заговорили про то, что хотят там местное самоуправление как-то прогибать. Ну, его уже давно хотят и прогибают давно. Вот Патрушев в Крыму тут рассказал про то, что в Крыму коррупция, ужас чего, но в то же время Крым, значит, процесс интеграции Крыма и Севастополя в правовую и административную систему государства завершен. То есть он говорит, все плохо, коррупция. Ну, значит, завершен, действительно, значит, все нормально. Так вот, очень много он о местном самоуправлении говорил, которое там в Крыму не контролируется. Плохо контролируется, вообще вот из-за этого вся коррупция и так далее. То есть, понимаешь, вот как мы и ожидали, первоначально, даже при том, что многие бойкотировали выборы, там пришли еще пока приличные люди в местное самоуправление. Mm-hmm. Если они не смогли, допустим, пробиться там в Крымскую думу эту и в Севастопольскую думу, то на местах там где-то, в каких-то там Алуштах, Алупках, мы видели, они там проводят какие-то митинги, они пришли. А это нож острый, конечно, для Патрушева и всей его комарильи. Ну а вот как раз к вопросу о том, что назначили попа руководить наукою. Да. И наука как-то не захотела попа. Ну, его этим музеем-заповедником, а да, вот Херсонес. Да, вот этот губернатор, вот этот мудацкий, да, я вот прям вот не боюсь сказать про него это самое. Он вот просто прет на толпу и все, да. Вот что за ним такое стоит? Вот что за ним стоит? Как все? Путин? Отсутствие мозга. Отсутствие мозга за ним стоит. Ладно, губернатор, будешь ты у нас сидеть в Сегеже. Я запомнил Сегежу, мне нравится. Там Ходорковский сидел. Ньюсвик предлагает ввести нефтяное эмбарго против России. Что? Интересная идея. Нет, ну, мысль-то эта витает давно. Понятно, что если закупки нефти и газа прекратятся в России, то все кирдык. Просто кирдык. Тут не надо никакой свифт отключать, да? Ну, то да. Есть раз, все отключили, закупки нефти и все. И, а ну, у нас импортозамещение. Даже газ можно не отключать, да? Сколько продержится Путин без нефти? Я предлагаю для импортозамещения сделать импортозамещенные доллары. Надо напечатать своих долларов, да, и все. Ну да, все. Зачем да, их зарабатывать, если можно напечатать? Я не исключаю, что это уже происходит. Не, ну это наличные, они не играют роли, ты же понимаешь. Ну, да. А чтобы на счета их поместить, это... Ну да. В России может возникнуть катастрофическая нехватка бензина, если переработчикам не будут представлены новые льготы. Да, такое письмишко, как выясняется, написал еще 15 числа июля месяца Сечин Путину. А вот Кремль отказывается его комментировать, ссылаясь на служебный характер. Шантаж, я ну, так понимаю. Ну как, ну... Сечин пытается шантажировать бюджет. Ну да. И правительство. Нет, вот вопрос, нахрена нужна Роснефть там или Газпром, если их надо кормить? Ну вот они зачем? Вот... Наверное, нигде в мире нефтяной бизнес не убыточен. Только путинские дружки смогли сделать убыточным нефтяной бизнес. Это безумие какое-то. То есть там саудиты говорят, у них при $10 за баррель уже будет прибыль хорошая. А здесь 50-60 и все. И оказывается, что чтобы бензин был, просто был, нужны государственные дотации. Как там крестьянину на молоко. Это что, охренеть? Ты видишь, что происходит вообще? Полный атас. Причем вот интересная вещь, что госкомпания «Автодор», которой выделили дотации, она их в банк под проценты положила. Сейчас об этом, да. Ну, как мы и говорили, как счетная палата об этом сигнализирует, говорит, вот представляете, денежку положили под проценты, и все нормально. Они же миллиарды заработали за это время, вообще ничего не делая. Вообще просто. Ну, да. Так... Два финансовых учреждения лишили лицензии. Это Далетбанк и Банк расчетов и сбережений. Да, а вот российский кредит, на них, как мы и ожидали, Центробанк в Следственный комитет маляву написал, потому что там все похитили. Ну, то есть у российского кредита вначале отобрали лицензию, угу. Потом, я так понимаю, все деньги слили на свои собственные счета, и все, а теперь денег нет. Как? Ну, представь, вот сейчас залезет следствие, я все, когда следователь находится, никого туда не пустят. И никакие эти вкладчики, они получат там свои эти, по 700 тысяч, по миллион с чем-то, сколько там миллион там... 300, что ли, 1 200 000 сейчас дают. Ну все, они получат, им скажут, все, вот вы по страховке получили, а здесь денег нет, их все украли. Они говорят, а мы хотим узнать. Ну как вы хотите? Это тайна следствия, здесь следователи работают, вы ничего не узнаете. Но это то, о чем мы говорили еще 1.5 с лишним года назад, что так будет. Вот оно происходит прямо по этой схеме, вообще не стесняясь. Ну, я думал, они что-то будут там придумывать. Они вообще ничего не придумают. Они по этой схеме отобрали банк, туда следователей, всех нахер, вам страховка, нате мне, все деньги на карман, все нормально. Вот мы дошли до Онищенко, который сказал, что отказ от иностранных презервативов улучшит демографию. Да он пошутил. Ну, нет? Наверное, или из ума выжил, или прикалывается. Вообще, прикалывается, да. Государство фиксирует миллионы абортов, сейчас вот даже трудно сказать. До 8 миллионов в год доходило абортов. Сейчас эта тема у них очень сильно засекречена. А в снижении рождаемости презервативы виноваты это. Ужас какой. Че с головой у людей? А вот Кремль пока не думает отказываться от импортных презервативов, Песков сказал. И это правильно, потому что таким, как Песков, нужны презервативы, чтобы дураки не рождались. А то затрахали. Вот, понимаешь, отвлекли это все на презервативы. А действительно, есть же темы и другие, гораздо там важнее вещи. А специально на эту тему, ну, да, скидывают, как, типа... чтобы врачи, потому что все в ужасе. Вот в Санкт-Петербурге сейчас вот выступают врачи, что в частном порядке врачи выступают против возможного ограничения госзакупок. Ну ты понимаешь, если они врачи начали даже там что-то тявкать, то... Там написали протесты для этих самых, для больных диабетом, да, на, да. Для глюкометров. Там же это расходные материалы, и у них они постоянно должны быть в работе. Их запретили, а у нас нет. У нас только один делают, и тот хреновый, который никуда не лезет, тест. Как говорят, пищалка для жопы. Да? Да. Вот они ее сделали. То есть, что, люди будут умирать теперь из-за того, что... Ну, они... это называется путинское безумие. По-другому не назовешь. Вот тут написали, Мальцев оправдывает бомбардировку Хиросимы. Да она не требует оправдания, это часть истории. Мальцев, это часть истории, да. Если вот вы мне скажете... Взять часть истории Второй мировой войны, которая называется «Война с Японией», то вот более для меня лично, как для русского человека, более такая вот, как бы сказать, ну, гадкая какая-то история, более гадкая часть, это то, что Сталин разорвал договор с Японией, который в 1941 году не напала на Советский Союз. То есть подписанный в апреле месяце договор 41-го года, тот, который был очень важен, Хирохит, он его, так сказать, выполнил. И не напал на Советский Союз в 41-м году. Ну, Сталин напал на Японию в 45-м году, после того, как разобрались с Германией. И вот тут всегда, я найду кучу оправданий этому, и всегда нахожу. Но я честно вам скажу, внутри у меня всегда вот что-то вот, ну, не так это, неправильно это. И поэтому, когда говорят там про Японию, про то, что вот там 100% там милитаристы, злодеи, ну, может быть, для американцев с их Перл-Харбором, и, кстати, на бомбе атомной было написано за Перл-Харбор, может быть, это очень важно, а у нас совсем другая ситуация несколько. Так. Петиция против уничтожения продуктов набрала более 210 тысяч подписей. Я думаю, что сейчас уже еще больше. Ну и что? Ну да, они, вот понимаешь, а там это люди говорят, ну ладно. Во-первых, люди приняли конфискацию как должное, да? Угу. Ну типа мы сейчас спорим, поправки вносим, да? Да. Люди, вы не охерели случаем. Вам предлагают просто конфискацию без суда и следствия. Отнимать, да. Отнимать. И вы уже с этим согласились. И да. Вы согласились с этим. И теперь говорить собираете, что не надо уничтожать отнятые продукты, а надо их передать. Не нужны им неуничтоженные продукты. Как вы не конечно, поймете, да. 210 тысяч болванов, блин. Нет, на самом деле ты тут не прав. На самом деле... Я прав. Они не болваны, они просто не понимают, что они делают. Но, они не понимают. Люди, я согласен. Беру свои слова люди, про болванов назад. Это те, которые жестко противостоят Путину. Они их дальше просто не повели. Им дальше не объяснили. А здесь они говорят, это на уровне подсознания. Они говорят, не надо уничтожать еду. Нельзя уничтожать еду. Да. А Путин с маниакальным таким вот упорством, нет, надо, надо. Так потому что и... таким образом только и можно украсть. Конечно. Они, а если они будут передавать, что они там украдут? Ну, украдут, это уже будет на другой совсем. Вот видишь, Песков усомнился в достоверности подписи и так далее. И тут вот ситуация какая? Представляешь, там в Кремле, я допускаю, что сегодня Путин вот такой взволнованный был именно из-за этого. Представляешь, они накосячили, угу. Вот со всей этой херной. Сейчас многие там понимают, что накосячили. И они думали, прокатит. И вдруг тут Русская Православная Церковь против, там коммунисты против, ЛДПРшник, которые всегда там с руки ели, и те против. Какие-то депутаты Госдумы выпендриваются со справедливой Россией, да? Евреи против. Евреи против, да. И все, и тут, и что ж происходит-то? И тут они понимают, что они как погнали такую волну, что контратака, люди поднялись в контратаку. Вот на самом деле это очень неплохо, что это произошло. Я понимаю, что это пока еще вот такой вот писк, вот пока, ну не надо там уничтожать продукты. Но представляешь, как людей жестко прижали, что они вот возникли против. Вот видишь, вот председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков поддержал интернет-петицию, она там т.т. здравая там, и так далее, и так далее. Со справедливой Россией человек. То есть я понимаю, что он там наглух привязан к этому Кремлю, там ходит на поклон, и все равно он не смог промолчать. Понимаешь? То есть они нащупали ту точку, вот они искали, они кололи в тело, не больно, не больно, не больно, не больно, и в конце концов в яйца укололи, нащупали ту точку, которая болезненная у русского народа. И Путин тут, он, у его родителей блокаду пережили, он что, головой не думает? Он должен был первый знать, что это самая болезненная точка. Голод, самая болезненная точка. Он в эту точку ткнулся. Теперь я думаю, что у многих произошло отрезвление, понимаешь? Слушай, а может он... Ну ладно, не буду. Ну хотя намекну. Ну, ты... Людоедская политика. Да, людоедская. Людоедская, конечно. Вот конечно. Может только в этом случае он, как ты говоришь, не понимает, что такое еда. Да. Понимаешь, на что я намекаю? Да, конечно. Вот ты понимаешь... Вот я тут даже себе пометил, что мы говорили, что когда придем к власти, введем уголовную ответственность за уничтожение еды. Помнишь? Вот месяца два назад. То есть это было для всех. Для нас понятно, для всех понятно. Мы говорили про Запад, что там уничтожают еду, чтобы цены удержать. Да, и да. Говорили, что это политика капитализма, что мы это не приемлем, у нас будет так. Так Путин это еще усилил. Уничтожает еду не для того, чтобы поддержать цены, а по каким-то политическим мотивам. То есть это вообще просто бред какой-то. Поэтому тут... Ну тут вот уже дальневосточная таможня рапортует о творческом подходе к уничтожению продуктов. Начальник управления Юрий Ладыгин. Он что-то хотел... Он все рассказал, как... Ну да, что-то надо закатывать в землю, что-то сжигать, что-то еще там. Ну, в общем, вот эти бредовые идеи, они тут носятся по России. У безумцев они просто там, знаешь, вот в какие-то сверхценные идеи рождаются. Вот у Путина, наверное, сверхценные идеи связаны с едой. Ну, вот в России зафиксировано падение поставок санкционных продуктов в 10 раз. Да их просто попрятали, и сейчас, я думаю, усиление будет коррупции на таможне, и все. А так ничего же особо не изменится. Ашан требует опровержения информации о ДНК конины в свином фарше. Вот теперь там будут разбираться, была ли конина в свином фарше или нет. Там сейчас такой шухер жуткий, они везде пишут. Письма жалуются, что вот... Не, ну понятно, что у них... Я же понимаю, что сразу падение продаж. На таких массах падение идет. Пусть это на 2%, но это серьезное... Ну да, конечно. Ты же понимаешь, падение однодневное. Значит, начальство их там начинает прессовать, говорит, где наши деньги? Они говорят, вот, украл Россельхознадзор ваши деньги. Российский туристический рынок идет в очередное пике после краткосрочного оживления. А было оживление? Да не знаю. Ну, на 30% говорят, все упало. Я думаю, что гораздо больше, чем 30%. Просто они как-то по-своему считают. Может быть, они в человеках считают, да? вешать, сколько надо вешать в граммах, а надо же, наверное, считать в деньгах. Они, вероятно, считают по головам. А вот в России средний класс стремительно идет ко дну, так заявляет Институт социальной экономики исследовательской группы City Community Research. Да, и что в экономическом плане, там на 25% там все сократилось, упало, чушь собачья. Вот это, вот эти вот аналитики, они должны понимать, что такое средний класс. И это домовладелец, и это владелец земли, то есть владельцы недвижимости. Насколько упала земля, дома и так далее? Во сколько раз? Ну, в 4-5 раз. Ну да. Снижение цен. Ну что, на 25%? Активы этих людей, которых они называют средним классом, они уменьшились в 4-5 раз. Средний класс этот в основном питается от бюджета здесь, в России. Бюджет, мы сами, он только по, если в пересчете на доллар, уже вдвое уменьшился. А при этом еще ручейки все стали замыкаться на самых лучших путинских друзей, а те, которые менее путинские, да, туда ничего не попадает. Поэтому нет там никаких 25%. Там все 250 и все 500. С 1 января 2016 года все алкогольные напитки в России будут продаваться только в стекле или железе. ПТР с этого времени под запретом. Да, это такая борьба с алкоголизмом. На самом деле это желание получить дополнительную прибыль, как мы понимаем. Потому что цена... А чем им помешал ПТР? Ну, а как чем? Они вот, во-первых... Но стекло-то там вообще как бы более опасное. Ну да. Сам по себе этот. Да. Ну, я говорю, тут прибыли гораздо выше, чем продавать в пластике. Ты же понимаешь. Не знаю. Я что-то не вижу за этим ни прибыли, ничего. Какая разница, в чем продавать, если в этом покупают? Нет. Ну, это как, не... если там человек это покупает 5 литров пива это в пластике, или он покупает это 5 литров? Другое. Это что-то другое. Думаешь? Ну, давай подумай. Смотри, вот по поводу железа, да, условно говоря, была такая история с алюминием, если ты знаешь. Пейте в алюминиевых банках пиво, угу, да? И оплатили его алюминиевые заводы. Я думал, что это им не интересно, оказалось, это очень интересно. Да, конечно. Переход на алюминий, потому что стали, ну, как-то люди в стекле пиво пить, да, ну, так, вроде бы, это самое. И они провели кампанию, получили очень хорошее, ну, как бы, потребление алюминия. Не конкретное пиво, а в алюминиевой банке пиво. И это было вот несколько лет назад. Я думаю, это лоббирование какое-нибудь. Нет, количество алюминия сейчас меньше закупается у Российской, понимаешь, Федерации. Я вполне допускаю. Вот алюминий, не знаю. Но вот стекольщики, да, стекло, бутылка, это большие предприятия, старые предприятия. Да. Новые предприятия не создавались для того, чтобы бутылку... Да нет, ну почему? Какие-то крупные создавались, там и оригинальные бутылки. На базе старых предприятий. Ну, может быть. ПТАРы занимается всем, кто угодно. Вход туда очень недорогой, понимаешь? Конечно. Да, есть там, кто маленькие делает пузырьки, большие выдувает. Выдувать вообще любой может поставить в гараже машину выдувательную из ПЭТа. Вот чего они добиваются. Чтобы опять мелких исключить. Лимонов предложил забирать квартиры в наказание за поддержку Гребенщикова. Ну, такой добровольный помощник людоедов, да? Ну ладно, ну вот Лимонов. Ты сегодня про людоедов сказал, а я вот прям для себя пометил. Добровольный помощник людоедов. Помнишь, как был там раньше юный друг пожарных, там добровольный помощник милиции, там ДПМ и ЮДП, да? Вот сейчас можно этих молодогвардейцев юный... Друг людоедов, да, а это добровольный помощник. Ну что, Лимонов, ну выжил из ума старча. Ну да, так, посмешил тебя. Посмешил. Михаил Ходорковский, отец Михаила, да, Ходорковского, Борис Ходорковский, вызван на допрос Следственный комитет. Да, ну то есть таким образом хотят показать, что никто не забыт, пока не зарыт, да? Угу. Что понятно, там они пытаются по поводу мэра Нефтеюганска что-то, это ради бога, но родители-то при чем? А вот в Саратове из терминала оплаты извлекли 252 фальшивые купюры. И сейчас везде. Это вот в Воронежской области какие-то приятели расплачивались фальшивкой. Вообще мне один человек говорил, что знает людей, которые ментам взятки дают на дороге фальшивыми деньгами. То есть менты останавливают, гаишники сразу ему раз там денежку. Он довольный мент, побежал. Хорошо, вот это да, хороший. Да. Вот, жительница, вот в Воронеже парней сластали, в Тамбове сластали какую-то жительницу Воронежа. Вот, в Петербурге подросток пытался заплатить за айфон игрушечными деньгами. Вот эти из банк приколов. Причем его стали догонять, он купил за эти деньги с рук айфон, его стали догонять, он брызнул баллончиком, там, в общем-то, его потом всем миром ластали, теперь ему разбой вешают. Хотя, с точки зрения квалификации, ну, не тянет это на разбой, но ладно. Так что... На мошенничество. Очень много здесь... Ну так вот, двигаемся мы к денежной реформе. Я же говорю, другого выхода у них нет. А вот в Венгрии печатают сейчас фальшивые доллары и гривны под заказ Украины, как в России написали. Но я не думаю, что это именно под заказ Украины. Это связано с тем, что происходит на востоке Украины. Мы говорили, что там, где война, там всегда будут фальшивые деньги. Обязательно. Так мир устроен. В Нижнем Новгороде осудили студента, который с поддельным паспортом пришел на сдачу ЕГЭ. Да, причем ему там навинтили 10 месяцев ограничения свободы. Он взял у товарища паспорт, они там, я так понимаю, переклеили фотографию, чтобы сдать за товарища экзамен. И вот он реально получил реальный срок. Да? А в Воронеже, вот сейчас я так понял, что приговор уже вступил, наверное, в законную силу, почему об этом речь пошла. Целую семью посадили на 8 лет, у них был кафе, они продавали булки с маком. И провели анализ, сказали, что эти булки, в них наркосодержащие, маки, конечно же, наркотик есть, безусловно, но сказали, что они специально поливали наркотиком и продавали наркоманам. Психический бред. Давай это дело длинной палкой не будем трогать. Почему? Потому что там не все так просто. Не знаю. Там идет передел сферы этого самого, не за булки с маком. Нет. Ну, не знаю. Вот это только то, что на поверхности плавает. Просто я несколько глубже погрузился. Там очень много всего. Я просто видел много раз, как наркоконтроль сажает любого человека за любое вообще. Что... Я понимаю. Для того, чтобы нарисовать палочку, чтобы свои могли спокойно торговать наркотой. Я понимаю, да. Это в 99% так. Но вот, чтобы не попасть в просак и потом не извиняться, я говорю, давай не будем это дело трогать длинной палкой. Да, потом выясним. Да, потом... Нет, Вячеслава, это дело было давно. Это дело было 7 июля. Срок, так скажем. А сейчас я так понимаю, что рассматривает уже информация о том, что кассационная инстанция рассматривает. ФСБ героически предотвратил вывоз из России в Казахстан танка Т-34. Героически я добавил от себя. Да. Ну, как замок ракетной шахты, помнишь, который здесь тоже поймали. Говорили, там ФСБ следили, там разбирают шахты на куски, отправляют все по решению, так сказать, путинцев. А тут кого-то задержали. Ну, потом, конечно, всех отпустили, извинились, но надо было картинку нарисовать. О, какой замок. А здесь танк без оружия. Отправили в Казахстан. Ну, во-первых, Т-34 очень много танков, он не является каким-то раритетом. Я так понимаю, что его вообще, наверное, на металлолом туда отправили. В чем их, так сказать, подвиг этих ФСБшников, я не пойму. Пляж, который могут посещать только женщины, открыли на территории одной из баз отдыха в Чечне. Да, сегодня показывали целый день. Есть там база отдыха по телеку, да, Лагуна она называется, женский пляж фактически сделали. Раньше был только в Прибалтике были женские пляжи, сейчас вот там. Ну, правда, они в полном одеянии там купаются, как показали. Но туда, представляешь, там вот всю эту лагуну вычистили, весь ил осушили, вынули ил, засыпали Каспийский песок в Чечню, привезли и налили воды. Ну, хорошо. Только за чей счет это? Как помнишь, за чей счет гуляем? Аллах посылает. Пограничные службы Таджикистана и Киргизии переведены на усиленный режим охраны в связи с конфликтом между жителями приграничных районов двух республик, который начался в понедельник. Да, не он друг... только в понедельник начался, да. конфликт. Да нет, он всегда был. Эти воду им перекрыли. Ну, а это всегда. Таджики перекрывали киргизам воду, так было всегда. А киргизы их не пускают по своей дороге, она там по их территории. Ну, в общем, короче, они 200 человек друг в друга кидали камнями. Такое вот развлечение, национальная такая игра, забава. Я вчера как раз посмотрел этот новый фильм «Безумный Макс» новый. Угу. Не видел еще? Да. Видел уже? «Безумный Макс». Да, конечно, видел. Ну вот я вчера как раз посмотрел. И вот я как раз эту картину представил себе. Вот такие оборванные с двух сторон. Да, одни там других не пускают, а другие их там что-то заваливают камнями, да? И мужик с гитарой, да? Вот у них уже постапокалиптический мир. Да, постапокалиптический, да. 100 лет после атомной войны, так это можно назвать, да, «Безумный Макс». Да. Причем, я думаю, что вот в старом варианте лучше, да. В старом «Воин дороги», где, помнишь, там. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» опубликовали видео с угрозами в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. Да, вот. То есть они сейчас там козю-возю ей показывают, угрожают. Говорят, за Афганистан там и за все другие художества ответите. В Средиземном море перевернулась лодка, перевозившая мигрантов из Северной Африки. Да, 700 человек там было. Я так понял, наверное, она заглохла. Там что-то как-то странно все это описывают. И поехали спасать. Какая-то шлюпка подошла. Они все на один борт перебежали. И их лодка эта здоровая перевернулась. Так что 25 километров до берега, 700 человек народу. Но я думаю, что там, конечно, будут очень большие потери. В Германии отправлен в отставку генеральный прокурор Харальд Ранге, который обвинял правительство в вмешательстве в расследование дела о госизмене. Ну, министр юстиции его выгнал просто, и все, я так понимаю, на пинках. Уволил при помощи ноги и правильно сделал. То есть тот что-то начал каких-то там шпионов искать в средствах массовой информации. Ну, ему... Журналистов арестовали? Да, они двусмысленно объяснили, что пошел ты нахрен. Ну и правильно, в общем-то очень хорошо, в таких случаях так и надо поступать. Ликеро-водочные заводы в Китае добавляли в крепкий алкоголь Виагру. Они причем говорят, что это очень хорошо работает, вообще прям классно. Ребят, хорошо, что не героин, они же могли героин добавлять. Да, запросто, и кокаин, и героин, и что хочешь могут добавлять. Кокаин дорого. Дорого, но... В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке НЛО обогнал взлетающий самолет. Да, вот тут даже фотографии у нас есть такие вот. Вот. На видео очень хорошо видно, какая-то штука пролетела, действительно самолет обогнала. Ну, интересно, а вот в Ватикане признали вероятность существования инопланетной жизни. Помнишь, мы информацию сняли, что папа хотел в июне месяце заявить о том, что там что-то про инопланетян. Ну вот папа не заявил, но это вложили в уста человека, который там занимается астрономией, в обсерватории там сидит и так далее, такой Хосе Фунес. Вот он официальным представителем Римской католической церкви является. Вот он сказал, что вполне допускает, что есть другие миры, другие там... существа разумные, ну, то есть то, за что в свое время Джордан Брун за других людей, помнишь, он сгорел. То есть другие миры ему простили, другие солнце, там все-все простили. Только людей говорят, ну, он упорствовал и сгорел за это. Вот, так что, ну, он говорит, что это не значит, что есть какие-то другие боги. Ну, в общем, логично, что создателю, как бы, у создателя масс, как в догме, была масса этого фантазии, да, масса фантазии, может, что хочешь придумать, возьмите хотя бы утконос, да, чувство юмора, хорошее чувство юмора, возьмите хотя бы утконосов, да, так что все нормально. Время у нас Так, время. Так, так, так. Ну, это... Давай ответим на вопросы. До каких пор будет идти эфир? Все. Все. Сейчас вот еще пару вопросов. Эфир вечен вообще. Как с ним ученые не боролись, а он все равно вечен от эфира. Опа. Мэд Макс пишут, бывший мент. Ну, в общем, да. Слава Бог один. Да, я абсолютно согласен. А тут пишут, что Бога нет. Ну, вот тут можно поспорить. И тут, да, я согласен. Да. Так. Слава, привет из Коврова. Ты был у нас? Не из Коврова, вот, привет Коврову, в Коврове мне не довелось быть, но зато я катался на мотоцикле «Ковровец» и стрелял из всяких прекрасных штучек Ковровского завода. Ковры есть, производят в Коврове? Не знаю. Мальцев пора делать революцию, а то через 2,5 года никого не останется, русских уничтожат. Ну, всему свое время. Это, представляете, вот все равно, что положить курицу в воду, довести до кипения и сказать: слышь, Мальцев, пора есть куриный суп, а то мы сейчас сдохнем с голоду. Ну, не готов я такой суп есть, поймите, ну, всему свое время. Ты напомнил старый советский анекдот про китайцев, как они картошку, да, сажают. Помнишь? Угу. Сколько раз в год китайцы урожай собирают? Каждый день. Слава, вы вчера передавали классовый привет. Привет классово близким мы передавали. В то же время вы называете себя националистом, анархистом. Как это все в вас уживается, православие? Не случайно ли вас поддерживают все вышеперечисленные группы? Я не знаю насчет перечисленных групп, но мне кажется, что все вполне логично и все достаточно нормально в моем мировосприятии построено, да? То есть, поэтому я действительно считаю коммунистов классово близкими, ну, у них левые идеи. Если отбросить некоторые вещи, которые, так сказать, продвигали великие практики, да, то с точки зрения теории мы говорили, что такое теория коммунизма, чем она заканчивается в конце. Что мы видим в конце? Мы в конце анархия. Видим коммунизм. Или анархию, да, по-другому, да, назовем. Да, светлое будущее всего человечества. То есть отсутствие государственной власти, аппарат принуждения, который сопутствует государственной власти и так далее. Там. То есть отсутствие принудительного труда, да, труд не из чувства долга и не за деньги, ну и отсутствие денег, а из одного только желания трудиться, коммунистический труд. Ну это то же самое анархия. То есть это высшая стадия развития человечества. Это царствие Божье на земле у православных называется и так далее. Мы все говорим об одном и том же. Вот он, верхняя часть. Это когда не будет Путина, когда никто тебя не будет принуждать, когда не нужно будет там по поводу бабок что-то беситься, пытаться кого-то надуть на какую-то копеечку и так далее. И когда человек сможет наконец жить как человек. Я понимаю, что это идеальный мир, но это не утопия. Это была утопия тогда, когда к этому не было средств. Сейчас к этому есть огромное количество средств, материальных средств. Есть роботы, есть технологии, есть интернет, есть общее развитие, есть медицина, в конце концов, сверхмедицина, есть образование и так далее. Поэтому, в общем... все больше и больше мы видим, что люди действительно добровольно делают с удовольствием, да, то, что им нравится делать. И, да, не просят никаких денег за это вообще. Так что... Все это вполне нормально уживается. Даже если сейчас многие капиталисты, которые говорили о теории конвергенции, они пошли дальше. Они, то есть, говорят уже о неком таком социальном обществе. Говоря о чистом социализме, который, в конце концов, закончится тем же самым. Вот главные капиталисты уже Ну, да. Свою собственность определяют как собственность людей, да? Да. Ну, по да. факту же, да, вот отдают там сколько, половину или уже 90% в какие-то фонды своего состояния. Вопрос, какой смысл ваших ежедневных передачах от того, что вы говорите, как все плохо, ничего не изменится? Для вашей аудитории вершиной смелости является написать в чате «Путин хуйло, это ваша армия». Вы понимаете, армия, как если вы Сун Цзы читали, то там вот очень хорошо он пишет о подготовке, подготовке армии. Если вы говорите про армию, то давайте тогда говорить языком тех, кто лучше всего это сказал. Там Клаузевица, Сун Цзы и так далее. И вот они очень четко написали о том, как армию нужно готовить. То есть это должен быть поэтапный подход. Вот у нас сейчас мы проходим первый этап. То есть мы добиваемся количества. Причем мы уже добились количества более-менее приличного. Следующий этап — это качество, подход, так сказать, переход количественных изменений в качественные. Мы видим, что этот этап уже начался, он уже идет. Мы видим, что абсолютно автономные группы создаются. Дальше я не буду говорить, что будет дальше, но у нас все для нас абсолютно все понятно. То есть, и поэтому я не думаю, что есть смысл объяснять вот вам, если вам это непонятно. Так, ну все тогда, вот вопрос, когда закончится эфир, отвечаем сейчас. Спасибо, до свидания. До свидания. В 2004 году.